Ну что сказать, это не все. Да, сегодняшний день потрясающих встреч и возможностей, открытых для меня, не закончился на, так сказать, малых неприятностях вроде войны и прочей луковой шелухи. Меня только что вытурил за дверь своего кабинета глава Академии Нильс Вагет со словами «Не говорите ерунды, юноша! Теперь вы вновь сможете покинуть стены Академии не раньше, чем через год. Вас 10 раз спросили, все ли вы успели закончить в миру, теперь никто вас отсюда не выпустит и исключений быть не может». Уныние и какая-то апатичная тоска навалилась тяжким грузом на плечи, отчего я с трудом волочил ноги, направляясь обратно в свои комнаты общежития. Что же делать? Бить колбы? Звать бабулю, мол, выручай горемычного, надави на злого главу академии, пусть выпустит мальчика погулять. Не знаю, может, в этом выход. Да вот незадача. В один карман я сунул две одинаковых колбочки, и какая из них призовет ко мне в гости, какого из гостей, я не знал. Хотя, если честь по чести, бабулю видеть, а тем более влезать к ней в долги, ну ой, как не хотелось. Выйдя из главного здания Южных Ворот, где располагался кабинет Вагетта, я в задумчивости остановился перед большим радужным фонтаном, свитым из тысяч микроскопических струек, создающих над бассейном причудливую вязь и целое облако из мелкой взвеси микроскопических капелек, причудливо и завораживающе преломляющих световую гамму, из-за чего создавалось ощущение миниатюрного северного сияния над землей. Красиво и завораживающе. Это творение мастера не дать не взять. Меня, словно могучая незримая рука, схватила за взгляд, приковывая к месту. Но лень стала шевелить ногами. Захотелось банально присесть где-нибудь и посидеть, вдумчиво все расставляя по полочкам, допоедая глазами это чудо чудное, принимая на душу малую унцию умиротворения и пару капель простого глупого счастья. Мне многого не надо. Я задумчиво оглядел окрестности в поисках хоть какой-то лавочки или хотя бы табуреточки, знаменуясь ее действо тяжким вздохом, так как ни первого, ни второго явно поблизости не наблюдалось. Хотя по левой стороне от меня на помпезных белокаменных ступенях возвышался постамент какого-то памятника в виде трона. Пустого. Да, пустой, здоровенный каменный трон, филигранно исполненный из цельной глыбы все того же белого мрамора. Почесав затылок и оглядев спешащий по своим делам народ, погруженный в свои заботы и дела, подумал, собственно, а почему бы и нет? Ноги-то не казенные, а лавочек почему-то не предусмотрели. Еще раз оглядев окрестности для очистки совести, обогнул фонтан, поднимаясь по ступеням постамента наверх. Неудобненько. Все чересчур монументально и в больших размерах. Мне пришлось изрядно задирать ноги, дабы взойти по этой лестнице в небо. Да и сам трон был высоковат и весьма. Полка, на которую мне предстояло забросить свой зад, была где-то на уровне груди. Впрочем, это не проблема. Хекнув, вытянул себя руками, усаживаясь поудобнее и оглядывая уже с высоты своего царственного возвышения открывающуюся моему взору картину. А что? Вполне даже ничего. Надо будет сюда почаще приходить, захватив бутерброды и компот. Так сказать, для медитативной практики слияния со Вселенной, да и просто полюбоваться окружающим видом. Как там было? Суета сует? Ха-ха. Впервые за этот день, пусть и не весело, но я улыбнулся. Интересно ныне жить получается, прав был господин Кэрол. Чем дальше, тем страннее и чудесатей. Это ж надо ж мне было так встрянуть между молотком и наковальней. Ведь по сути что произошло? Несуразица несусветная. Мне даже на секундочку в голову не пришло, что все это благодаря моему уму, красоте и сексуальности. Нет, все банально и куда как приземленней. Все это синдром дефицита внимания в условиях неприходящего стресса. Взять наглядный пример Декервье. Старый больной человек, живущий прошлым своим величием и огромной раной от головы до пят, пересекающей кровавым месивом ее душу. Кто она? Где она? Зачем она? Да уже никто нигде и никак. Формально нет ее уже, а нет же, рвет когтями старый Цербер грани реальности. Что тут скажешь, таков смысл ее вставания по утрам. Ну а я что? Глупое знамение, соломинка утопающему, за которую она схватилась, чтобы придумать еще один смысл для бесконечной борьбы. Не нужно долгих полемик, мол, реки крови, горы тел. А теперь посмотрите направо, вон исчадие зла в лице пана императора. Мочканем его, и наконец-то все наладится. Да, он одиозен, и лапулей его не назвать. Хотя, может быть, пару тысяч лет назад его мамуля с трепетом утирала ему сопли, тискала за щечку и считала, что милей карапуза, да и вообще человека на белом свете не сыскать. Возможно, не зная я его в общении, мне сложнее было бы вычленить в его политике зерно истины, но, увы, все тот же СДВ, или по-аглицки Attention Deficit Disorder. Заставили эту бабайку во мне увидеть все те же черты знамения с элементами все той же соломы, торчащей из меня для каждого желающего утопленца. Я просто попал в нужное время и нужное место, где блуждающие взглядом сильные мира сего зацепились за меня своим вниманием, по сути, не ожидая на деле от меня чего-то сверхъестественного. Да черт возьми. Вообще ничего от меня не ожидая, кроме возможности, да уж, выговориться что ли? Даже, наверное, точнее не скажу, скорее всего так. Я задумчиво поболтал ножками в воздухе, подперев голову руками. Жизнь странная штука. Им бы пример взять с какого-то, не помню уже какого, персидского царя, кое-из затейник для этих нужд соорудил рядом с собой пустую замурованную со всех сторон комнатку с небольшой щелочкой, в которую долгими тоскливыми вечерами подолгу сливал все, что у него накопилось на душе, не боясь огласки. Мудрейший был человек. Во-первых, никто не разболтает. А во-вторых, не перебьет глупым вопросом или тупейшим непониманием. Опять же, гениальная фишка для снятия стресса. Парни с Востока вообще знали толк во всех этих штучках-дрючках. У них и астрономия была, и математика, и опиумный маг. Ну, да что-то меня не туда понесло. Во всей этой ситуации наиболее непонятной становилась фигура эстонца, то есть эльфа. Вроде ведь и неплохой парень, а как вижу, так и хочется по мусалам дать. С этими серыми кардиналами всегда так. Стоят застенчивые такие в стороночке, а как копнешь глубже, хоть стой, хоть падай. Где его точка G, которую невзначай я смог затронуть? Да, он знает, что я не так прост, как можно было подумать на первый взгляд. Да, находясь в тени закулисных игр, этот зубр наверняка хорошо заточил рога на большой политике, но вот общей мотивации я не улавливаю. Я не могу прогнозировать то, с чем никогда не сталкивался, и делить его это на ноль. Чего хотят эльфы? Нет, понятно, что в итоге они не желают видеть войны, но вопрос почему? Как рассмотреть за этим благородством ту самую гадость, от которой уже пляшут все остальные пороки под названием выгода? В чем тут может быть вообще интерес? Тут как бы даже наоборот. Я вижу незавуалированный мотив лишь разжигать войну, так как чем больше умрет человеков, тем больше будет места эльфам. Причем в их изначальном мире, на их исконной жилплощади. Или их уровень уже выше моего понимания. Возможно ли так, что цивилизация сможет переступить ту ступень, на которой она обязательно будет нести добро и прочие демократии в виде авиационных бомб на крыльях своих бомбардировщиков в очень нуждающиеся в этом отсталые страны, просвещая тем самым темные массы дикарей? Что-то сомнительно. Эй! Чей-то голос донесся с нижних ступеней. «Ты какого демона взобрался на трон?» Я задумчиво окинул взглядом толпу студентов с удивлением, взирающих на меня снизу вверх. «Аз есим царь, смерды поганые!» пробурчал я себе под нос, постаравшись не обращать на молодежь внимания. «Итак, что эльфам нужно от людей? Что мы имеем? А имеем мы не слабенькое такое развитие незаметной, но меж тем значимой цивилизации на планете. Этакие пастыри заблудших душ с толком и расстановкой, умеющие делать ай-яй-яй пальчиком неразумным детишкам. Но все ли чисто? Являются ли они ангелами во плоти? Сомневаюсь. Стоп. А ведь и верно, у ребят-то самих рыльца в пушку. Сколько они тысячелетий ведут кровавые разборки внутри себя? Ты что, глухой, что ли? Вперед толпы выбился какой-то высокий брюнет с острыми надменными чертами лица. Война – дело грязное. А тут ведь не просто войнушка у эльфов случилась. Насколько я могу судить по историческим мотивам, здесь у них война на уничтожение идет. И то перемирие, что существует между ними, не то что иное, как вынужденный скрип зубами от злости. Ибо в ходе разборок эльфы настолько увлеклись друг другом, что чуть ли не повсеместно свели свое присутствие на планете к нулю. А о чем это может сказать такому старому цинику, как я? О многом. К примеру, о том, что сподручнее всегда жар загребать из костра чужими руками. «Нет, он что, издевается, что ли?» Брюнет раскинул руки, вопрошая толпу. «Это вообще что за сопляк? Кто-нибудь его раньше видел?» «Нет, ну что за люди?» Сидит себе человек на троне, никого не трогает, думает тяжкие о великом и нетленном, буквально держит в руках судьбы мира сего и на тебе. Целая толпа каких-то студентов в обязательном порядке придут бучу наводить у царственных ног. Прямо революция у них какая-то. Того и гляди, будут прибавку к зарплате требовать или еще какую-нибудь глупость вроде честных выборов. Окинув недовольно взглядом явно увеличивавшуюся толпу, я ничего не придумал лучше, чем закинуть нога на ногу и постараться увести свой взгляд куда-то ввысь и вверх, поверх бушующей внизу толпы. Некогда мне, мол, занят, зайдите попозже. Значит, о чем это я? Об эльфах. Тут ведь какая штука, если бы здесь существовала политическая карта мира и мы взяли ее в руки, то интересную бы картину смогли лицезреть, суть которой сводилась бы к позиционной войне интересов. Так уж получается, что территориально условный север негласно поддерживает льос эльфов, а южная оконечность континента – диос эльфов. Не в этом ли суть проблемы? Не в этом ли кроется смысл и интерес детей солнца? Очень на то похоже. И в этом ключе пасторство как таковое приобретает всю остроту. Ведь мы получаемся вольными-невольными союзниками в их войне. Случись то и вновь вспыхнуть с новой силой. Так как неприятие некромантии заложено в северных государствах чуть ли не с молоком матери, то в то время как те же халифаты вполне на уровне оперируют подобными материями и в свою очередь наверняка выступят за команду, на чьих футболках нарисована луна. «Каков нахал!» Брюнет поджал гневно свои тонкие губы, начав взбираться по ступеням в мою сторону. «Ну вот. Похоже, сейчас меня будут свергать. От расстройства я даже перекинул порядок закинутых друг на друга ног и тяжело вздохнул. Ну вот почему всегда так? Ну прошли бы мимо!» Ну, покрутили бы пальцем у виска, посмеялись бы над странным пацаном, так нет же. Даже в дурости у нас всегда найдутся завистники. Нет, чтобы порадоваться моей оригинальности. Надо обязательно позавидовать, что сами до этого не додумались в свое время. А ну-ка, отвечай, ты кто таков и что тут делаешь? Парень немного запыхался, взобравшись наверх и останавливаясь у моих ног. «Во-первых, молодой человек, поскольку вы пришли ко мне, а не я к вам, то, согласно этикету, представиться нужно для начала вам, а не мне». Я расплылся в улыбке, наблюдая, как окружающие вслушиваются в мои слова. «Во-вторых, я нахожусь здесь инкогнито, и имя мое слишком известное, чтобы я его вам здесь называл». «Да уж, артист больших и малых академических театров». «Что?» Взревел парень, возмущенно вскидывая брови. «Да как ты смеешь, мальчишка, так разговаривать со старшекурсником? «А ну, немедленно назови свой факультет и имя, иначе сегодня же твои останки будут соскребать с дуэльной площадки, наглый выскочка!» «Ну и что прикажете делать?» «Честно скажу, не знаю. Уж слишком все как-то неожиданно, что-то резкий мне оппонент попался. Сходу так сразу пресек мои безобразия, переводя простой стёб в разряд дуэлей, коих я на дух не переношу. Но не мое это. Не люблю я откровенный мордобой. Мне куда приятственнее словесная полемика. Тут, понимаете ли, совсем другой коленкор». «Фердинанд!» Из толпы молодого человека окликнула беловолосая красавица в зеленой мантии с потрясающей длинной косой, которую я, по-моему, уже где-то видел. «Отстань от мальца!» «Да пошла ты!» Парень скривился, сплевывая на землю. «Еще вонючая полукровка мне не указывать, что мне делать!» «Я вот это уже повод! Нет, правда! Он прямо снял с меня бремя ответственности своим тупоголовым хамством по отношению к этой девушке, явно не без труда стерпевшей от него оскорбления, так как по ее лицу легко прочиталась неприкрытая обида и боль». «Эй, Фердинанд!» – расплылся я в плотоядной улыбке. «Что?» взревел парень, резко поворачиваясь вновь ко мне. «Тебе письмо», – произнес я, резко выбрасывая свою ногу прямо в нос засранцу, отчего он совершил кульбит назад, задницей отсчитав в обратной последовательности ступеньки сверху вниз. «Получи и распишись».